Поздоровавшись с сотрудниками СБК, он отвел их в сторону. Матюшевский коротко рассказал о своей беседе с врачом. Цапов помрачнел. «Вам уже сообщили о том, что девушку ищем не только мы?» — спросил он. «Да. Но откуда они узнали?» «Не знаю. Мне звонил Стольников. Тот самый. Он сильно встревожен. Говорит, что люди Жеребякина знают обо всем, в том числе и о золотых часах на руке девушки. Родные девочки объявили, что заплатят за нее 100 000 долларов, а за такие деньги за ней будут охотиться все бандиты Москвы. Нужно было объяснить родственникам, что так действовать нельзя», — с досадой заметил Матюшевский. «Ее же захватят и потребуют еще большего выкупа. Вот-вот. Они, сами того не подозревая, подложили нам всем такую свинью. Нужно найти ее раньше, чем она попадет в руки какой-нибудь банды. Хотя я боюсь, что уже весь уголовный мир города знает о ней. А ее отец все еще в реанимации. Врачи надеются, что ему скоро станет лучше, но пока он в тяжелом состоянии. Она, видимо, уехала отсюда на автобусе», — сказал Рустам. «Мы проверим все автобусы, которые в тот день работали на линии, но мне кажется, что лучше начать сразу проверку там, где конечные остановки автобусов». «Почему конечные?» — не понял Цапов. «Она ведь ушла с дачи не по своей воле», — объяснил Рустам. «Когда внезапно появились эти двое, она просто убежала. Для девушки такого воспитания и характера быть незваной гостьей хуже всего. Поэтому она села в автобус, очень встревоженная. В таком состоянии она наверняка доехала до конечной станции». «Почему она не могла сойти по дороге?» — спросил Матюшевский. «Не знаю. Я просто представляю ее состояние. Незнакомые места, переполненный автобус. По-моему, она не стала бы выходить на первой попавшейся остановке, а решила бы доехать до конца, в город». «Да», — подтвердила Виноградова, — «я бы тоже так поступила». «Может, вы и правы», — согласился Цапов. «Давайте исходить из того, что она вышла на конечной станции». И в этот момент они увидели, как к ним бежит один из офицеров милиции. «Нашли!» — кричал он. «Нашли девушку!» Глава 17. Сыроежкин приехал домой и радостно рассматривал часы, чувствуя, что отхватил целое состояние. По дороге ему удалось сплавить Витю, который, похоже, так и не понял, что именно произошло. Дважды судимый за грабеж, Витя был опустившимся человеком. Иногда он приходил к Сыроежкину, клянча немного денег или выполняя его мелкие поручения. Подняться чуть выше и стать членом организованной банды Вите мешала его слабость. Он страшно и запойно пил, иногда уходя в плавание, как он сам выражался, на целую неделю. А затем столько же дней страшно и трудно приходил в себя. Когда Алексей позвонил ему, он рассчитывал, что Витя поможет запугать старика, а если понадобится, то и пустит в ход тяжелую монтировку, заранее приготовленную для такого случая, в его чемоданчике. Но, к счастью, ничего делать не пришлось, и он, рассматривая часы, прыгал от радости, уже чувствуя себя обладателем огромного богатства. Когда позвонил телефон, он радостно подбежал к нему, думая только о часах. — Леша! — услышал он глухой голос Киршбаума. — Что произошло, Леша? — О чем вы, дядя Наум? Настроение сразу испортилось. — О чем вы говорите? — Ты приезжал ко мне и увез девушку. — Где она, Леша? — Это неправильно. Так нельзя поступать. — Что вы говорите? — действительно удивился Сыроежкин. — Я увез девушку? Клянусь могилами своих родных, ничего подобного я не делал. Я вообще не знаю, где она сейчас находится. — Но ты приезжал ко мне, — настаивал старик. Сыроежкин уже хотел было соврать, решив не признаваться в своем приезде, но вовремя сообразил, что его может выдать соседка, с которой он столкнулся на лестничной площадке. Правда, она может и подтвердить его алиби. «Меня там ваша соседка видела», — сказал он, разыгрывая возмущение. «Она видела, как я стоял перед вашей дверью и не мог попасть к вам в квартиру. И стоял, между прочим, без вашей девушки».